Глава 3. В отчете Ромеро обстоятельно рассказано, как пробудилась из дремоты Мум и ожили механизмы Влапаса, как ослабла гравитация на планете после раскрытия ее в пространстве, и как все мы, освобожденные от перегрузок, наполнили воздух грохотом авиеток и шумом крыльев. Повторять все это не имеет смысла. Не буду останавливаться и на том, как наладили связь с галактами, как они не сразу поверили, что мощнейшее космическое страшилище разрушителей перестало им грозить, и как согласились допустить наш звездолет в свои владения, предупредив, что при обмане кара будет жестокой. «Ух», — сказал я Мэри, когда Ромеро отправил галактам согласие на их условия. «Запуганные эти таинственные создания». «Ладно, на днях выступаем. Посоветуй, кого брать, кого оставить?» «Я посоветую взять меня. Помнишь, я тебя предупредила, где ты, Кай, там и я, Кая?» «Относительно же других, не скажу, чтобы Ромеро потом не разгласил, будто адмирал под башмаком у своей жены и ничего не решает, не спросив ее согласия. Кого ты собираешься взять?» «У Ромеро и Осиму обязательно. Также Орлана и Гига. Вероятно, Лусина и Труба. Парочку пегасов и драконов. И громовержца? Ты имеешь в виду бродягу? Его оставим на планете. Ты не смотрела, каков мозг в новой ипостаси?» «Смотрела. Забавен». В свободный час я выбрался к Лусину. Он выгуливал бродягу на драконьем полигоне. Я полетел туда на Пегасе, а в сопровождающий напросился Труп. Я спросил, как ему нравится возрожденный к новой жизни дракон. Ангелы драконов недолюбливают, хотя и не враждуют с ними, как пегасы, но громовержец и у ангелов пользовался уважением. «Посмотришь сам», — сказал Труп таинственно. Дракон парил в Поднебесье так высоко, что ни ангел, ни пегас не могли добраться до него. Я спешился на свинцовом пригорочке, рядом уселся Труп. Бродяга, углядев нас, понесся вниз и причалил неподалеку. Возрожденный дракон выглядел величественней прежнего. Из пасти вываливался такой гигантский язык огня, а вверх поднимался такой густоты дымный столб, что я в испуге отшатнулся бы, если бы не знал, что огонь этот не жжет, а дым не душит. И приветственные молнии, ударившие у моих ног, две ямки в золоте обозначили попадание, были, если и не грозней молнии громовержца, то и не уступали им. «Отличная работа, Лусин», — похвалил я. «Импозантный зверь!» Лусин сиял. «Новая порода. Поворот истории. Поговори с ним». «Поговорить с драконом? Но они же у тебя не имеют губок». Лусин еще на Оре объяснил мне, что в генетический код огнедышащих драконов в спешке заложили неудачную конструкцию языка, и что теперь придется переделывать пасть и гортань, чтобы ликвидировать недоработку проекта. «Поговори!» — настаивал Лусин. Глаза дракона, обычно кроткие, насмешливо щурились. Впечатление было такое, будто он подмигнул. «Привет тебе, громовержец!» — сказал я. «По-моему, ты великолепно вписался в новую жизнь!» Дракон ответил человеческим голосом. «Мое имя не громовержец, Элли». «Да, бродяга!» — сказал я, смешавшись. Воскрешение дракона не так поразило меня, как появление у него дара речи. Радость Лусина вырвалась наружу бурной тирадой. Лусин выбрасывал из себя слова орудийными залпами. «Говорю, поворот. Новые горизонты. Эра мыслящих крылатых ящеров. Разве нет? Правда?» Выпалив эту длиннющую речь, Лусин изнемог. Он вытер глаза, обессиленно прислонился к крылу дракона. Оранжевая чешуя летающего ящера подрагивала, будто от внутреннего смеха. Выпуклые зеленоватые глаза светились лукавством. В беседу вмешался Труп. «Изумительное творение!» Труп дружески огрел дракона крылом по шее. «Ангельское совершенство! Вот что я тебе скажу, Элли!» Я, наконец, справился с изумлением. «Как ты чувствуешь себя, бродяга? тебе нигде, я хочу сказать, черепная оболочка просторна?» «Ногу нигде не жмет», — ответил он голосом пижона в новых штиблетах и захохотал. Внешне это выразилось в том, что из распахнутой пасти посыпались огненные шары в облаках дыма. «Посмотри сам!» Он взмыл в воздух и кувыркался в вышине, то удалялся, то возвращался, то глыбой рушился вниз, то ракетой выстреливал ввысь, то замирал, паря. И все фигуры проделывал с таким изяществом, так был не похож на прежнего величавого, но неуклюжего громовержца, что я не раз вскрикивал от восторга. Решив, что воздушных пируэтов с нас хватит, бродяга распластался у пригорка. — Садись, Элли, прокачу! — говорил он не очень чисто. Шипящие слышались сильнее звонких, к тому же он шепелявил. Как-то потом посоветовал ему взять у Ромеро урок произношения, но он возразил, что произношение Ромеро слишком монотонно. У меня он тоже учиться не захотел. Я хриплю. У Мэри голос глубок, у Осимы резок. Лусин же не разговаривает, а мямлет. Дракон доказывал, что лишь у него идеальный человеческий выговор. Вскоре его манере речи будут все подражать, шипящие не портят, а облагораживают речь, в них отзвук полета наперегонки с ветром. Вообще бродяга за словом в карман не лез. «Полечу с условием, что ты не будешь кувыркаться в воздухе». Лусин на Пегасе пристроился с правого бока дракона, труп полетел слева. Вначале мы шли чинной крылатой тройкой, вроде звездолета между двумя планетолетами, настолько крупнее спутников был бродяга. При этом дракон так натужно махал крыльями, будто еле держал равнение. Труба он не обманул, но мне показалось, что и вправду бродяге долго не снести группового полета. А затем, неуловимо изменив ритм, он мигом вынесся вперед, издали доносились лишь укоризненные крики труба да обиженное ржание Пегаса. Дракон летел как ракета, легко и мощно. Он уже не махал крыльями, а лишь свивал и развивал туловище, судорога пробегала по телу. Ныне полет бродяги и его потомства изучен подробно, но тогда я удивился и испугался. В шуме разрезаемого драконом воздуха точно было что-то не так свистящее, как шепеляво-шипящее. Цепляясь за гребень, чтобы не свалиться, я крикнул и едва услышал себя, так был силен поднятый бродягой ветер. «Трубу с Пегасом за тобой не угнаться! Зачем ты их обижаешь?» Бродяге не пришлось напрягать легкие для ответа. «Не обижаю, а знакомлю с собою. Подождем их!» — взмолился я, когда ни ангела, ни Пегаса не стало видно. «Ждать долго», — пробормотал он пренебрежительно и, повернув, помчался с той же быстротой назад. Когда мы сблизились, над Пегасом вздымалось облачко пара, да и труп был не лучше. Обычно огнедышащие драконы не показывают и трети скорости бродяги. «Хорошо? Плохо? А?» — допрашивал меня Лусин. — Я же сказал тебе, отлично. Но что в тебе осталось от прежнего неподвижного мозга мечтателя, мой резвый бродяга? — Все мое во мне! — похвастался дракон и так радостно дернулся, что я едва удержался на гребне. Мирно болтая, мы потихоньку возвращались к драконьему полигону, когда чуть не произошла катастрофа. Дракон, до того тихо махавший крыльями, вдруг закричал, взвился вверх и помчался куда резвее прежнего. А я не удержался на гребне и полетел вниз, и если бы труп не подхватил меня на лету, я наверняка бы разбился о металлическую поверхность планеты. Ангел бережно опустил меня на почву, рядом опустился Пегас. Лусин и труп были белее водяной пены, я тоже не выглядел героем. Пегас злобно ржал и бил копытом. Инстинктивная вражда его народа к драконам получила новую пищу. Уносившийся дракон